Приложение 3. Ездан Сираоки. Максимы из книги «Начало и конца». У протянувшего руку к запретному знанию, да будет она полна пыли. У нас есть только то, что мы теряем. Лицом к лицу лица не увидеть. Клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость. Религия — лишь платье истинной веры. Способность дивиться чуду жизни — вот что питает корень человеческой души. Потомство человека — его тень, протянувшаяся в грядущее. Самые гибельные дары — те, о которых даритель не подозревает. За горами горы. Зверь всегда рядом с вами. Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным. Это их пугает. Жизнь — смех полоумного в пустоте. Жизнь — долина созидания и разрушения души. Можно не верить в Бога, но нужно его любить. Человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбирать и день своей смерти. Того назовут мудрецом, чьи душевные муки не видны миру. Мы способны на гораздо большее, чем думаем. У каждого есть своя чаша с ядом. Цена утреннего дома высока. Время стирает память о случившемся с нами. Ничто не свершается без греха. Кто наточит клинок против зла мира? Нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству. Нет свободы без закона. Храни, что имеешь. Остерегайся очевидного. 10 сильных не победят миллионы слабых. В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце — погребальный кувшин. Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки. Желающий судить безгласного — сам преступник. Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых. Долг перед мертвыми вечен. Уважай смерть, ибо перед тобой погибшая вселенная. Хороший ученик — утренняя радость. Редкие люди — утренние радости. Что есть счастье? Медоносный мотылек, который порхает в ваших душах. Еда и питье — вот узы, соединяющие каждого с каждым. Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи. Нет бури, которая ломает все деревья. Долг старых — лгать молодым.